Глава четвертая. Ковер мягко спланировал в лес, и его скатали в трубочку. Затем Кощей велел Женьке переодеться в сарафан и в ожидании нетерпеливо постукивал ногой, уставившись в дерево. «Скоро там!» — недовольно буркнул он, отряхивая плащ. «Уже почти!» — отозвалась Женька. «А как такую штуку надевают, ну, которая на рубашку похожа? Завязками вперед или назад?» «Назад», — стоически ответил Кощей. «Юбку белую такую обязательно поддень». «Черт!» — ругнулась Женька, и одежда зашуршала с новой силой. «Деточка, может, тебе помочь?» — осведомился Кощей. Он сделал вид, что хочет повернуться, и с удовольствием услышал приглушенный визг и торопливое шуршание одежды. «Я все!» — через миг отозвалась Женька. «М-да». «Что?» — расстроилась Женька, одергивая подол длинного красного сарафана. «Неправильно». «Нормально все!» — утешил Кощей. «Рукава поправь, чтобы попышнее смотрелись. Так, платок на голову, бусы на шею». Женька повязала платок как бандану, но к ее возмущению Кощей потребовал перевязать на манер косынки. «Как Аленушка зачуханная!» — ворчала Женька, затягивая узел под подбородком. «Одна из моих знакомых Аленушек вышла замуж за Еремеевского воеводу Лешака», — сообщил Кощей, критически осматривая девушку. «Из простой крестьянки стала боярыней. Ладно, вроде сойдешь за местную». Осмотрев себя при помощи крохотного зеркальца, Женька была вынуждена согласиться. Просто иллюстрация к детскому утреннику. «Вещи бери», — велел Кощей, подхватил свой чемоданчик и ломанулся напролом через лес. Схватив саквояж, Женька побежала следом. «Слишком он шустрый», — думала она про себя, стараясь не потерять из виду мелькавшую впереди спину. — Носится все время, нет, чтобы спокойно ходить, как положено в его возрасте. — Эй! — окликнула она. — Вы мне помочь не хотите? Тяжело ведь? — Нет, не хочу. Кощей на секунду остановился, глянул задумчиво и ринулся дальше. — Ну и хрен с тобой! — тихо, чтобы злодей не услышал, пробормотала Женька, бухнула саквояж на траву, села сверху и вытащила из складок сарафана сигареты. «Перекур, и фиг ты что мне сделаешь!» Она успела сделать пару затяжек, прежде чем Кощей соизволил вернуться. Ему открылось замечательное зрелище. Русская девушка в голубенькой косынке, белой льняной рубахе, красном долгополом сарафане, из-под которого выглядывали черно-оранжевые кроссовки, сидела на примятом ковровом заморском саквояже и зажимала в пальцах сигаретку. «Еще есть?» — сходу спросил Кощей, присаживаясь рядом. «Сигары надоели». Молча протянув ему пачку и зажигалку, Женька оперлась о дерево и расслабилась. Птички пели, кузнечики стрекотали. Солнышко припекало. Даже не верилось, что сюда собирается нагрянуть толпа иноземных чудищ ради новых территорий, власти и посрамления Кощея. «Михаил Николаевич», — не открывая глаз, начала Женька, «а с теми гадами можно просто договориться?» «Попробуем». Он выпустил несколько колечек дыма и, сделав неуловимое движение, заставил их сплестись в Олимпийские кольца, затем перестроиться в миниатюрную солнечную систему, а потом они растаяли. Кощей ткнул локтем Женьку. «Ты того, не расслабляйся, идем уже». «Я не расслабляюсь», — сразу отозвалась девушка. «А научите меня так с дымом делать». «Это как себя вести будешь», — улыбнулся Кощей, и Женька сразу перестала на него злиться. «Идем, здесь недалеко осталось». Вскоре они выбрались на дорогу, где уже ждала карета, и четверка лошадей, запряженных цугом. На козлах сидел мрачный мужик бандитской наружности. — Здорово, Василий! — дружелюбно поздоровался Кощей, забираясь внутрь. — И вам не болеет, Михаил Николаевич! — отозвался мужик. Удивленно Женька застыла, но Кощей быстро втянул ее в карету. Лошади, постепенно разгоняясь, понесли их по укатанной пыльной дороге. — Он вас знает! — бросив вещи на сиденье, Женька обернулась к Кощею. — А то! — самодовольно отозвался Кощей. — Он холоп моего старого друга Якоба. Яша сюда из Ирландии лет 30 назад перебрался. Ты не отвлекайся, слушай внимательно. — Якоб знает, кто вы такой? — перебила Женька. — Знает! — рявкнул Кощей, и Женька испуганно съежилась. — Я его от вампиров спас. — Было такое, — донеслось с козел. — Хозяин ту историю всякому рассказывает. Только вас, Михаил Николаевич, как договаривались, не поминает. — Василий, правь лошадьми, — посоветовал Кощей. — Так вот, детка, сейчас мы в Берендейском царстве. Оно клином к границе подходит. Скоро мы приедем в город. Я еду за границу по торговым делам. А ты моя потерянная племянница, сиротка. Я от радости встречи взял тебя с собой. Глазки опускай, веди себя скромно. — Я и так? — Скромно, я сказал, — процедил Кощей. — На молодых людей не пялься, предельная вежливость. Старшим дорогу уступай. Если кто вслед свистнет или крикнет, не вздумай обернуться с комментариями. В подоле не путайся, шаги делай поменьше, не ругайся и старайся вести себя так, как все девицы, в подобном одеянии. Поняла? Поняла. Женька обиделась и стала смотреть в окно. Мимо мелькали поля и деревни. Один раз дорогу перегородило стадо коров, и пока ленивый подпасок отгонял их на луг, девушка наблюдала за резвящейся молодежью. Те играли в бояр. С такой самоотдачей, что Женька позавидовала. «Бояре, а мы к вам пришли! Молодые, а мы к вам пришли!» Радостно орали те, что справа. Их было больше. «Бояре, а зачем пришли? Молодые, а зачем пришли?» Наступали левые, компенсируя меньшинство энтузиазмом. «Завидно?» — спросил Кощей прямо в ухо. «Да ну!» Сделанным равнодушием Женька отвернулась от окна. Никогда еще детская, по московским меркам, игра не казалась настолько привлекательной. Хотелось вырваться из кареты и бежать к боярам. Вдруг примут. «Зато я еду в настоящей карете с настоящим злодеем». «Конечно!» — чересчур серьезно согласился Кощей. Наконец поехали дальше. И игроки скрылись за поворотом. Вскоре впереди нарисовался город. Уплатив пошлину за въезд, покатили по мощеной дороге. Домишки по бокам были крыты свежей соломой, бревенчатые стены проконопачены, а заборы сияли свежей краской. Картинка, а не город. «Граница прямо за вторыми воротами», — пояснил Кощей. «Вот и старается Берендей город в порядке держать, чтобы перед иноземными гостями лицом в грязь не ударить». По мере приближения к центру дома становились выше, заборы тоже. Куры с дороги исчезли, все реже слышалось мычание коров. Навстречу вместо телег начали попадаться коляски и верховые. Одноэтажные дома исчезли вовсе, теперь шли терема зажиточных купцов и мелких бояр. Еще дальше жили бояре побогаче. С каждой улицы терема становились все выше и лучше украшены. Мелькали купеческие лавки, мастерские ремесленников, прислуга, спеша выполнить поручение, торопилась и едва не попадала под копыта лошадей. Похоже, Василий знал, куда править. Он притормозил перед одним из постоялых дворов, спрыгнул с козел и исчез. «Сидеть!» коротко велел Женьке Кощей. Та оставила в покое дверцу и послушно уселась. «Он сейчас вернется», — пояснил Кощей.